Его звали Симплициан. Когда ликторы, вынужденные шествовать перед Спартаком, решили сбросить взгляд на гладиаторские легионы, свидетелей их унижения, на лицах своих врагов они видели злорадство, а на устах издевательскую улыбку победителей, попирающих достоинство побежденного. «Повергнуто в прах величие Рима», — прошептал Тацилий после долгого молчания, украдкой обратив к Симплициану лицо, по которому катились слезы. «Боги, покровители Рима, скоро избавят меня от такой муки», — мрачно ответил старик Симплициан. Но нервные подергивания его сурового лица ясно говорили о его душевных страданиях. За 3 часа Спартак обошел фронт всех своих легионов. Он поднимал дух своих воинов, хвалил их, говорил о необходимости соблюдать самую строгую дисциплину, основу каждой армии и залог желанной победы. Закончив смотр, он вскочил на своего коня и, вынув меч из ножен, подал знак — и фанфары протрубили сигнал. По приказу Спартака легионы гладиаторов с безукоризненной точностью выполнили несколько упражнений, потом 3 корпуса поочередно пошли в атаку, сначала беглым шагом, затем в едином неудержимом натиске, оглашая воздух воинственным кличем «Барра», напоминавшим рев слона. Как только закончилась учебная атака 3-й линии, легионы построились на холме, а затем продефилировали в образцовом порядке перед своим вождем, вновь с энтузиазмом приветствуя его как своего императора, и возвратились один за другим в лагерь. Спартак вступил туда последним. Его сопровождали Эномай, Крикс, Граник и все остальные начальники легионов. Ликторы все так же шествовали впереди. При сооружении нового лагеря гладиаторы втайне от Спартака разбили для него палатку, достойную вождя. В столь торжественный для восставших день решено было устроить в этой палатке чествование Спартака. На празднестве должны были присутствовать 10 начальников легионов, 3 помощника вождя и начальник конницы. Чествование должно было быть скромным, чтобы не вызвать неудовольствия Спартака, который всю жизнь с самых юных лет был умерен в пище и воздержан в питье, и до сих пор чуждался роскоши шумных и пышных пиров. Но не из-за того, что хотел поддержать свою славу знаменитого полководца, а просто потому, что по своему характеру и привычкам не был расположен к кутежам и бражничеству. Приглашенные воздержались от обильных яств и чрезмерных возлияний. Хотя это шло вразрез с аппетитами большинства гостей — Эномай, Борторикс, Вильмер, Брезовир, Рутилий и многие другие охотно бы попировали без всяких запретов. Однако за столом царило сердечное дружеское веселье, шла искренняя и задушевная беседа. В конце трапезы поднялся Рутилий, держа в руке чашу пенящегося цикубского вина. Приглашая товарищей последовать его примеру, он высоко поднял чашу и громко воскликнул: «За свободу рабов! За победу угнетенных! За храбрейшего и непобедимого императора нашего Спартака!» И он осушил чашу до дна под рукоплескания и возгласы товарищей, последовавших его примеру. Один только Спартак едва пригубил свою чашу. Когда утих шум рукоплесканий, Спартак тоже высоко поднял чашу и выразительным сильным голосом произнес: «В честь Юпитера-освободителя, за чистую непорочную богиню свободы, да обратит она на нас свои божественные очи, да просветит нас и окажет нам покровительство. Пусть будет она нашей заступницей перед всеми богами, обитающими на Олимпе». Хотя галлы и германцы не верили ни в Юпитера, ни в других греческих и римских богов, они все же осушили свои чаши. Эномай произнес тост, и спрашивая помощь Одина, а Крикс благоволение Геза к войску и святому делу гладиаторов —